480-й день, остров Сахарный. Перед производственным совещанием удалось поспать 4 часа в застенках у Макарыча. Правда, перед этим мы с ним еще заглянули на узел связи, решив несколько важных вопросов. Было еще одно, о чем я сказал Макарычу без лишних ушей. «Макарыч, хочу тебе еще кое-что поручить». «Внимательно». Макарыч снял очки и потер воспаленные от постоянного недосыпа глаза. «Надо организовать службу хедхантеров и разослать агентов по анклавам». «Хм, если перевести, то как-то негуманно». «Хм, кто бы говорил о гуманности». Я улыбнулся. «Ты понял слишком буквально. Хотя за границей, до волны, это именно так и называлось. Охотники за головами. Только в переносном смысле. Нам кровь из носу нужны спецы». Особенно все те, что связаны с медициной, наукой, образованием. Нам бы хоть самую малость, чтобы начать хоть как-то переучивать менеджеров, юристов и прочих бесполезных сейчас людей на технарей, механизаторов и других, актуальных в наше время специалистов. Я не тешу себя иллюзиями и понимаю, что в ближайшем будущем основная потребность будет в знаниях. Иначе деградация, полная и безоговорочная. Если нам повезет, и мы удержимся хотя бы на уровне паровой эпохи, то у наших детей есть шансы. И, надеюсь, они будут умнее нас. Как тебя взбодрило-то это покушение? Макарыч подлил мне кипятка в кружку. Отчасти да, но не проходит и дня, чтобы я не задумывался о будущем, которое, положа руку на сердце, мне видится пока еще очень и очень зыбким. Кончатся консервы, топливо, патроны. Ржавчина сожрет последнюю лопату. И что дальше? Ха, копья, луки, стрелы. Грустно улыбнулся Макарыч и добавил. Каннибализм. Именно. Поэтому важно сохранить знания, источник знаний и учить людей и, главное, детей. Причем делать упор на практические науки, необходимые в сложившихся обстоятельствах. Чтобы иметь хоть малую надежду на возрождение цивилизации, пусть в рамках нашего архипелага, противостоять дикости. Мы просто обязаны сохранить и приумножить знания и технологии. А как же власть и дисциплина? Макарыч очень серьезно посмотрел на меня. В условиях анархии то, о чем ты говоришь, невозможно. Согласен. И главное, островитяне с этим согласны. У меня встречные предложения. Я попросил у Максима того опера прикомандировать к комендатуре, но, признаться, планирую возродить милицию. Меня просто не хватит на то, чтобы заниматься внешней и внутренней безопасностью острова. Хорошо, ты подготовь свои соображения по этому поводу. Да и этот Толик опер пусть подумает над данным вопросом. Сталкеры снова рвутся в бой, в смысле на поиски. Я пока не дал добро. Хотел у тебя спросить, может, есть какие-то приоритеты по поиску? Топливо. Макарыч, пусть ищут топливо. Тем более, Павел еще в прошлый раз говорил, что у него готовы карты с маршрутами для поисковиков. Тогда этим я задачу. Я прилягу тут, у тебя, в кабинете. До утра немного осталось. Я зевнул так, что чуть не вывернул челюсть. Да, располагайся, а я пока схожу к сталкерам, разбужу. Пусть тогда собираются и, пока темно, выходят в море. Скажи им, чтобы особо не обживали новый мотобот. Пусть свой в ремонт ставят на верфь. Уже засыпая, пробубнил я. Разбудил меня Иваныч, вызовом по рации и сообщил, что ему некогда, формирует флот береговой охраны и подбирает экипаж. Если что-то важное, то он на связи. Завтракал с ребятами из группы быстрого реагирования на общей кухне. Вся суета по прочесыванию территории острова закончилась, о чем мне сообщил хмурый и невыспавшийся Юра. Также он безапелляционно заявил, что пока не снимется режим ЧС, он и еще двое его морпехов меня даже в туалет провожать будут. Так как в последнее время я самоустранился от постоянного контроля производственных и прочих вопросов островной жизни, как только руководители служб собрались на совещание, я сразу заявил. Это совещание последнее, где я выполняю функцию контролирующего органа. Теперь все отчетные заседания производственных служб будете проводить сами в присутствии любого члена совета. Каждая служба уже самодостаточна. Вы хорошо взаимодействуете. И, слава богу, нянька вам не нужна». «А как же дальше?» – почесал затылок Федор. «Ну, я про дальнейшие стройки и развитие». «Задачу будет ставить совет, а также вы сами, исходя из своих соображений и идей, будете выдвигать на совет предложения по развитию». «А ты, Николаевич, чего решил теперь делать? Да и люди, разговоры всякие пойдут», — сказал Михалыч. «Михалыч, а вот получилось бы у вчерашних стрелков все. Дальше бы вы как? Все? Хаос? Чего ж сразу хаост-то?» «Вот и я про это. И хочу напомнить, что у нас есть руководящий орган, совет основателей, есть силовые ведомства, а мое председательство в совете – явление временное». Таким образом, я поставил присутствующих на совещании людей перед фактом, что маховик системы управления островом уже раскручен, и нет смысла мне лично его толкать постоянно. Все восприняли услышанное спокойно. И я предложил руководителям служб дать изложенные на бумаге отчеты и добавил: «А теперь, исходя из обстановки, я озвучу приоритетные задачи». «Какие?» – переспросил Михалыч. «Самые важные на текущий момент времени. И самая первая задача для вас, Федор Михайлович». «Ишь, официально как?» – Михалыч улыбнулся в усы. «Да. Во-первых, в условиях вынужденно ограниченной навигации, а также из-за того, что в ближайших анклавах сельскохозяйственной продукции уже никого не удивишь, необходимо более активно переориентироваться на переработку и ремесла». «Это уж давно понятно. Токмо вот, ежели с ремеслами все ясно, этим у нас пока немногие занимаются в частном порядке, то с переработкой людей мало, как всегда». Михалыч развел руками. «И в смену на завод надо, и в поле не хватает, в общем, людей». «Изворачивайся, Михалыч. Были и похуже времена», – отрезал я. «Если это как-то поможет, то вот поговори с Макарычем. Может, из бывших сектантов кого отберете». «Несколько человек я уже предварительно отобрал», – Макарыч кивнул. «После обеда их на хутор приведут на заселение». Я распорядился сократить смены на угольном разрезе. «Так, теперь вам задание». Я посмотрел на Палыча и Федора. «С фортификацией закончено?» «Почти. На Васин остров уже часть арсенала перевезли. Осталось бревенчатый накат доделать». «Заканчивайте и форсируйте стройку барачного городка. И еще, как ни грустно об этом говорить, но надо строить... в общем, тюрьма нужна». «О как!» – удивился Михалыч. «Да. Топить пиратов просто, но нам нужны рабочие руки». «Сергей Николаевич», – привстал Артем, бригадир бывших каторжан. «У нас на мысу народ в основном отстроился, и барак почти освободился. Если Алексей Макарыч не будет против и самым ответственным мужикам выдадут оружие, то мы своими силами присмотрим за пленными, если таковые будут». «Что скажешь, Макарыч?» Я посмотрел на особиста. «Можно», – кивнул тот. «Но... Артем, под твою ответственность?» «Да что я, не понимаю, что ли? А держать у нас дополнительно вояк в такое-то время разве разумно? Есть смена на НП. Вот они пусть и руководят караулом. А барак, я прикажу, усилят там, где тонко. Отдельные комнатушки сделаем для особо буйных». «Особо буйные на корм рыбам пойдут», — протирая очки на своем платком, ответил Макарыч. «Я с Максимом обсужу это предложение. Коллектив на мысу своим трудом и бытом давно доказал, что они такие же граждане архипелага. Так что предложение действительно дельное». «Хорошо. Теперь последнее и не менее важное. Раз уж речь зашла о мысе пасечников». Я встал и подошел к стене с картами и присмотрелся к творчеству Павла, распечатанному на листках А4, и потом вручную раскрашенному. «Вот тут, у берега, где вырубка была в прошлом году, когда мыс осваивали, прямой участок километра на полтора. Плюс-минус 50 метров», – заметил Павел и вроде как виновато пожал плечами. «Ну, может, 70. «Хорошо, что хоть такая есть. Молодец, Паша. Так вот, Федор, Павлович, подойдите». Я взял карандаш и сделал отметки. Вот тут перепад высот почти 7 метров. Вот так на 20 метров в ширину выбрать полку. ВПП? Догадался Палыч. Именно. Надо сделать грунтовую взлетно-посадочную полосу. Оба самосвала, бульдозер и экскаватор задействовать. Солярку не жалеть. «Расчищать еще надо после вырубки», — сказал Артем. «Сгрести все в воду, причем сгребать вот сюда, чтобы потом можно было у моря отнять еще кусок, да скалой засыпать». Я провел пальцем линию вдоль берега. «Время против нас, поэтому делать все максимально быстро». «А укатывать чем?» — задумчиво пробасил Федор. «Это к Сашке, в автохозяйство. У него там есть из чего собрать эрзац-дорожный каток. Рама. На одну ось штук 7 колес камазовских. И саму раму нагрузить металлоломом. И катать потом эту конструкцию до посинения. Бульдозером. Да поливать обильно. Тут в основном суглинок и песчаник везде. Потом как асфальт возьмется». Засиделись еще примерно на пару часов, обсуждая вопросы текущих строек. Самое главное, наш начмед Григорий был озадачен приемкой Иртыша. То есть ему и всему остальному коллективу санчасти с выделенными помощниками предстояло провести полную ревизию госпиталя, оборудования, медикаментов. Иванычу с экипажем кумача было поручено провести работы по более надежной швартовке и консервации госпитального судна для долгой стоянки у стенки. И трап надо стационарно опустить, так, чтобы народ с недостроенного моста мог подниматься на борт. Иваныч недовольно бухтел, отвечая в рацию, мол, у меня еще перевооружение, подбор экипажей и подготовка посудин для береговой охраны. Я пообещал, что схожу на проворный, поговорю с Михаилом. Также поручил морской службе и службе горючего открыть заклинившие ворота в ангаре Иртыша и все авиационное топливо слить и перевести на склад ГСМ.